Поэтому не жди. Всем живущим тебя не станет, и где сможешь очутиться? Ответ секретен, только сказать хочу я, что не думай о потом, хотя зависит очень от каждого поступка и помысла сие. Поэтому не жди подачек от природы, на Бога уповай. Конечно, вместе с тем ищи свою судьбу везде, где лишь сумеешь. Добро тебе поможет, любовь тебя спасет. 28 ноября 2021 года.